Согласившись, я понимал, что теперь мое чувство к нему станет сильнее, но вам не доведется ничего узнать об этом. О судье обычно говорят, что он парит. В символическом искусстве Византийской империи, копирующем небесную иерархию, евнухи якобы воплощают ангелов. Мантия придает судье двойственность православной символики. Я уже упоминал о тягостном чувстве, которое внушают мне образы небожителей. То же самое и с судьями. Их одежда нелепа, их нравы комичны. Размышляя о них, я выношу им приговор. Меня беспокоит их ум. Как-то раз, представ перед судом за кражу, я сказал председателю по имени Рей: «Не изволите ли вы уточнить?» Речь шла о том, чтобы установить факт подстрекательства со стороны платных полицейских осведомителей. О чем запрещается говорить в суде? И прежде всего, не разрешите ли задать вам некоторые вопросы? «Что?» «Ни в коем случае! Уголовный кодекс!» Он почуял опасность слишком гуманного отношения к преступнику. Это нанесло бы и урон его неподкупности. Я расхохотался, глядя, как ускользает судья. Он спешит укрыться под своей мантией. Над судьями не грех посмеяться, но не над сыщиками, руки которых приспособлены для того, чтобы брать преступников в тиски, а ноги, чтобы седлать и укрощать могучие мотоциклы. Я уважал полицию. Она способна убить. Не издалека и не по приказу, а по своей собственной воле. Даже если она убивает по приказу, эти убийства, тем не менее, исходят от личной частной воли, предполагающей и принятие решения, и ответственность убийцы. Полицейских учат убивать. Я люблю эти зловещие, хотя и улыбчивые машины, предназначенные для труднейшей задачи – убийства. Точно так же тренировали Жава в Ваффен-СС. Для того, чтобы он стал надежным телохранителем, Жава был затем телохранителем немецкого генерала, его научили, как он рассказывал, искусству мгновенно пускать в ход кинжал, некоторым приемам дзюдо, умению обращаться с лассо и рукопашному бою. Свежеиспеченные полицейские выходят из таких школ, словно юные герои Диккенса, окончившие уличные школы карманников. Не раз имев дело с отрядами по борьбе с наркотиками и с отрядами дорожной полиции, я знаю о тупости инспекторов, и она меня не смущает, так же, как и плачевное уродство большинства из них. Эти уроды не полицейские, еще нет, а лишь неловкое подражание идеальному насекомому. Вероятно, эти жалкие тщедушные особы — лишь бесчисленные вариации на пути к более совершенному виду, до которого возвышаются лишь отдельные редкие экземпляры.